Наутро Петр Алексеевич с дружками поехал к князю Буйносову сватать Наталью. И так ездил и рядился целую неделю. То к Бровкиным, то к Буйносовым. Возил за собой полсотни народу. Рядились, пировали на девичниках и мальчишниках, шумно свадьбу сыграли на покров. Вошла эта свадьба Ивану Артемичу в копеечку. Недели через две Санька с мужем выехала в Париж. До Вязьмы ехали с обозами медленно. Подолгу кормили лошадей в ямах. Ям — постоялый двор, отсюда ямщик. Снегу выпало довольно, дни ясные, дорога легкая. В Вязьме на постоялом дворе Александра Ивановна поругалась с мужем. Василий намеревался здесь передохнуть, сходить в баню, а на завтра, выстояв обедню, к воеводе, дальнему родственнику, обедать. Да перековать лошадей, да то, да сё. Хочу ехать быстро. Душу мою эта дорога вытянула, — сказала Александра Ивановна мужу. Отдыхать будем в Риге. Саша, да говорят же тебе, за Вязьмой шалят. Обозы по 500 саней сбиваются проехать эти места. Знать ничего не знаю. Сидели за ужином наверху, в чистой светелке, озаренные лампадами. Василий в дорожном расстегнутом тулупчике. Александра Ивановна в желудевом бархатном платье с длинными рукавами, в пуховом платке. Русые волосы собраны косой вокруг головы. Не ела, только щипала хлеб. Лицо опалое, под глазами тени, все от нетерпения. Господи, что за человек! Волков с неохотой жуя соленую ветчину. Ну, скажи мне, что ты за человек? Что за наказание? Ни покоя, ни тихости. Не спит, не ест. По-человечески не разговаривает. Несет тебя на край света. Зачем? С королями минуэта танцевать? Да еще захотят ли они? Только что здесь постоялый двор, только оттого и слушаю тебя. Василий опустил вилку с куском, долго глядел жене на лоб с высокими тоской и мечтой заломленными бровями, на темно-синие глаза, блуждающие черти где. Ох, Александра, я тих, терпелив, да хоть кричи, мне-то что? Василий укоризненно качал головой. Стыдно и как будто и не за что. А любил жену. В спорах, как начнет она сыпать обидными словами, терялся. Так и сейчас. Понимал, что уступит, хотя только о двух головах какой-нибудь сумасшедший мог решиться без надежных спутников ехать лесами от Вязьмы до Смоленска. Про эти места рассказывали страсти. Проезжих разбивал атаман Есмень-Сокол. Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножек. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную. «Бояться разбойников, так я бы в Москве сидела», — сказала Александра Ивановна. «У нас лошади добрые вынесут, и это даже лучше, будет о чем рассказывать. Не об этом же мне с людьми говорить, как ты на постоялых дворах храпишь». Оттолкнула тарелку и позвала девку-калмычку, приказала подать тетрадь и стелить постель. Тетрадь, писанную братом Артамошей. Перевод из «Гистории» Самуила Пуффендорфа. Глава о галлах. Положила на колени и, низко нагнувшись, читала.